Идите же в мир весь, проповедуйте Евангелие всей твари. Таков в евангельском повествовании последний завет Иисуса Христа своим ученикам. И мы знаем, что этим заветом жило христианство в первые века своего существования, им на глубине живет и сейчас. Надо помнить и знать, что когда началось христианство, мир был полон всевозможных религиозных верований. Таковым было иудейство, таковыми были различные формы так называемого язычества, но ни одно из этих верований не претендовало на всемирное значение. Ни одно не было, говоря теперешним языком, миссионерским. Отличие христианства от всех других религий было и остается в том, что оно обращено к каждому человеку, независимо от того, верит ли он уже или не имеет веры. И это значит, что христианство распространялось за счет других религий, заменяло их собою, было одновременно и завершением их всех, и борьбой с ними со всеми. Это значит, наконец, что христианство по самой своей природе есть проповедь, провозглашение, призыв, миссия. До того, что оно стало называться христианством, в устах самого Христа оно называлось просто Евангелием, то есть доброй, благой вестью. А сущность вести в том, что ее нужно сообщать и провозглашать. Весть предполагает незнание, которое нужно прекратить. Благая весть означает, что знание, сообщаемое христианством, необходимо, хорошо для всех. Шедший в мир весь, проповедуйте Евангелие всей твари. Апостол Павел, повторяя этому завету, восклицает: «Горе мне, если я не благовествую». И, наконец, само слово «апостол» значит «посланник», то есть тот, кто послан эту благую весть возвещать. Почему я говорю об этом? Да потому, что если такова природа христианства, а она, конечно, такова, то тогда то, что называется Советской Конституцией религиозной свободы, не есть свобода. И, следовательно, можно объективно утверждать, что христианство в России свободы лишено. В Конституции говорится о свободе культа, но запрещена де-факто и де-юре свобода проповеди. Но кто и на каком основании решил, что христианство однозначно с культом, и что все, к чему оно нуждается, это отправление богослужения? Увы, эту ложь повторяют часто и порабощенные представители церкви. И они тоже утверждают эту лукавую мысль, что раз можно ходить в церковь, значит, у нас есть религиозная свобода. Но это самая очевидная ложь, ибо христианство, как я только что сказал, есть сначала проповедь, а уж только потом культ. Сначала Евангелие, благая весть, а потом уже храмовое богослужение. В течение первых трех веков христианство даже не имело храмов, и за это христиан враги называли безбожниками. Христианский культ, богослужение, есть плод и результат проповеди, а не наоборот. И это значит, что по самой Конституции христианство лишено своей самой существенной функции – быть благой вестью, обращенной ко всем. Таким образом, Конституция, а не христианство, решает, что такое христианство и что ему нужно, и тем самым в глазах миллионов людей постепенно извращает саму идею христианства. Конституция предполагает существование верующих, но отрицает и запрещает источник веры, провозглашение благой вести. И потому можно утверждать, что сама Конституция отрицает свободу религии и фактически узаконивает преследование и дискриминацию. Ибо христианство, лишенное проповеди, перестает быть христианством. И все это происходит в 20 веке и прикрывается лозунгами научности, объективности и свободы. Не нужно быть верующим, чтобы почувствовать постыдность, позор такого положения. Ибо, с одной стороны, все время утверждается, что благая весть христианства есть устарелая и смехотворная выдумка. С другой же ее запрещают. Казалось бы, если так смехотворно, и так устарела эта благая весть, это Евангелие, этот образ Христа, то дайте им свободу, и они сами себя развенчают. Ведь вряд ли современный образованный человек поверит, скажем, в древнего языческого бога Перуна, сколько бы ни писать о нем, сколько бы его ни проповедовать. Так вот, если Христос и Евангелие, если церковь и вера, если крест и Пасха, такая же выдумка, такая же наивность, чего вы боитесь? Но вы боитесь. И боитесь потому, что знаете, что все ваши земные выдумки, весь ваш диамат, вся эта смертельная скука, которую вы даете за научную истину, что все это разлетится в прах, если опять свободно раздастся живое слово о Христе. Ведь вот, даже 50 лет насильственного молчания о нем не смогло вытравить памяти о нем, веры в него, любви к нему. Что же будет, если христианство снова получит свободу проповеди, свободу благовестия? Только теперь уже всему миру становится ясным, что вы просто боитесь Христа и потому пытаетесь загнать христианство в культ, лишить проповеди, ограничить во всем, представить всему миру как пережиток, как музейную диковину, как остатки отсталости и тьмы. Если заткнут рот проповедников, то, по слову Христа, камни вопиют, камни церквей, небесная красота икон, вся духовная правда, которой наполнена наша литература, от слова о полку Игореве до Ахматовой, Пастернака и тех поэтов, которых вы принуждаете к молчанию, но стихи которых о Боге и душе, о небе и правде повторяют и заучивают миллионы людей. Апостол Павел сказал, «Слово Божие нельзя связать». И вот через почти 2000 лет это остается неопровержимой правдой. Да, теперь ясно, что борьба идет за души людей. Но какая странная, какая удивительная борьба. С одной стороны, ничем не ограниченная власть, в руках которой все, от оружия до последнего печатного станка. С другой, все тот же, на кресте распятый, крестом прославленный Бог, в образе израненного, нищего, беззащитного человека. Ведь это его вы никак не можете победить. Ведь это он продолжает неудержимо привлекать к себе всех, еще способных жаждать истины и света. Какая поразительная борьба, где вся сила на одной стороне и никакой силы на другой. Да, в дни юбилея стоит задуматься над словами апостола Павла, сказанными так давно, но звучащими так, как если бы кто-то произнес их вчера в центре Москвы. Нас считают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем.